Глава 13. Глава, в которой Буратино узнает, что вся жизнь – борьба. Большая потасовка между Пиноккио и его товарищами, причем один из них ранен, и Пиноккио арестовывает полицейские. Так называется 27-я глава из книги «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди. И действительно, сохранилось каким-то чудом одно полицейское дело, в котором Пиноккио Джепетто фигурирует именно как хулиган. Правда, потом все выяснилось и стало на свои места. Но сначала Буратино был привлечен к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой болезнь и временную утрату трудоспособности. Вопрос был достаточно серьезным, и Буратино мог получить срок от 2 до 4 лет, но потом что-то случилось, и делу был дан иной ход. Пропажа некоторых справок, протоколов, исправление нумерации страниц в деле, а также отказ свидетелей от собственных показаний, натолкнули меня на мысль, что кто-то влиятельный и сильный вмешался в ход процесса, корни изменив его течение. Конечно, у Коллоди вы и не найдете ни объяснения загадочного дела, ни даже описания его. Я имею в виду серьезный и грамотный анализ случившегося, а не той версии, которую преподносит нам сказочник. Единственной достоверной вещью в книге этого писателя, описывающий этот случай, является: первое – это то, что дело происходило на берегу моря, второе – что увечья потерпевшему были нанесены книгой, и третье – это тот факт, что Буратино был арестован и припровожден в полицию. Это, конечно, кое-что, но для объективной картины маловато. Я не стал полагаться на переделанные протоколы и исследовал рукопись некого Рокко Калабрио, известного больше под кличкой Рокко Чеснок, который был, судя по всему, непосредственным участником всех нижеописанных событий. Сколько бы вы ни искали, вы не найдете у Коллоди, ни у Толстого этого имени. Конечно, оба автора знали о близких отношениях Буратино и Рокко. Они одно время даже были неразлучными друзьями, но в дальнейшем жизнь развела их, как говорится, по разные стороны баррикад. Но случится это не скоро, а пока ребята вместе учатся и вместе безобидно озорничают. Вы спросите, почему ни один из авторов не хотел упомянуть о лучшем друге детства Пиноккио Джепетто. А ведь об этом есть надпись на камне в доме папы Карло. Она гласит: «Бур плюс Чес равно кенты». Ответ прост. Оба автора боялись компрометировать своего героя нежелательным знакомством. Ведь Рокко Калабрио по кличке Чеснок был одним из самых опасных бандитов на побережье. На его счету, к сожалению, недоказанных 9 убийств, несколько очень крупных ограблений, скандал о коррупции и бесконечная контрабанда. В итоге он получил 5 лет за уклонение от уплаты налогов. Но жизнь в тюрьме у Чеснока не сложилась, и он скоропостижно повесился у себя в камере, после того, как начал писать жалобы, а также письма на воле, которые я теперь листаю. В общем, судьба этой рукописи приносила всем ее обладателям одни несчастья. Например, журналист, у которого она хранилась некоторое время, был задавлен трамваем. Потом сгорел архив, где она также хранилась некоторое время, но рукопись уцелела, и прокурор, расследовавший дело о пожаре в архиве, заявил журналистам: рукописи не горят. Зато погорел сам, он был увлечен в связях с преступным миром и получении крупной взятки, после чего был отстранен от ведения дела о пожаре. В общем, у меня есть предположение, что в уничтожении рукописи были заинтересованы влиятельные персоны. К сожалению, большая часть сочинений сеньора Калабрио пропала, но из того, что осталось, мы еще можем кое-что узнать о нашем герое. И лично я считаю, что в его жизни нет ничего такого, чего можно было бы стыдиться. И зря писатели боялись говорить правду. На дворе конец 20 века и разгул гласности, поэтому правду говорить надо. И все-таки, что же произошло? И почему Буратино попал в полицию? Что послужило конфликтом с одноклассником? Я отвечу: повод для разногласий был самый банальный. Никого, наверное, не удивит, что в мальчишеской среде царит достаточно жесткая иерархия, основанная на грубой физической силе, и что в этом обществе не могут уживаться лидеры, предварительно не выяснив между собой отношения и не поделив сферы влияния. Именно это и произошло, то есть банальное выяснение отношений, если, конечно, верить Рокко Чесноку. А судя по тому, как скоропостижно он повесился, я ему почему-то верю. Итак, Буратино очень нравилось в школе, нравился ему учитель, очень умный человек, нравились ему предметы – история, география, математика, физика, химия. А вот разные иностранные языки нравились не очень, особенно латынь и греческий. А еще не нравилось ему то, что свято место пусто не бывает. Не успели остыть от седалищ Паджира его друзей, как на его место сразу стали выдвигаться новые лидеры. По сравнению с предыдущими хулиганами, мелкота, но крови Буратино они попортили достаточно. Один из них, конопатый и сопливый по имени Бланко, дал Пиноккио пинка и произнес: «Ты что ж думаешь, игрочок, Паджира посадили, так тебе лафана станет? И не надейся, я тебя сгною». Буратино хотел двинуть ему обратно, но двое дружков Бланко тут же подлетели к пацану и заняли угрожающую выжидательную позицию. Буратино понял, что лучше и не начинать, поэтому, успокоившись, ответил: «И не надеюсь, Бланко, я вообще не ищу легкой жизни. Но ты, — зашипел сопливый, хватая Пиноккио за нос, — не очень-то сдавайся, не то я с тобой по-другому поговорю». Буратино было больно, но он оторвал руку своего нового врага от своего носа, повернулся и пошел в класс. В классе он почувствовал себя спокойным, там царствовал учитель. «Ну что, обезьяны говорящие, — начал учитель Калибри, — кто из вас выучил урок, кто расскажет мне про океаны?» В классе повисла гробовая тишина, как обычно, только Пиноккио и очкарик по имени Рудольф тянули руки. Они были отличниками, поэтому учитель не обратил на них внимания. Он глазами искал того, кто не знает, и, наконец, нашел. «Бланко, я надеюсь, вы мне что-нибудь расскажете об океанах, рыбы вы говорливые? Или вы только своему соседу можете рассказывать глупые анекдоты?» «Я?» – удивился новый предводитель хулиганов. «Вы? Вы? Для начала скажите мне, сколько их всего?» «Да что я, моряк, что ли?» – продолжал удивляться Бланко. «Так вы не знаете про океаны ничего?» «Нет, знаю». «Ну, и? Какие океаны вы знаете?» «Ну, я знаю Тихий». «А еще? Индейский». «Какой?» — не понял учитель. «Какой-какой? Известно какой, Индейский». «А почему он так называется?» — продолжал любопытствовать учитель. «Известно почему. Там индейцы живут». «Где? В океане, что ли?» «Зачем в океане? В океане крабы живут и другие рыбы. А индейцы живут на берегу, ловят бизонов и ковбоев. А сами раскрашенные и кровожадные, и у них...» «Хватит про индейцев», — прервал его учитель. «Я вас про океаны спрашиваю, а я вам про них и говорю, про природу ихнюю». Вот так интересно проходили уроки, а после уроков к Пиноккио подошел чернявый паренек и сказал: «Эй, носатик, тебя Бланк сегодня молотить будет. Он вон в туалете хвастается, как тебя сегодня за нос таскал. И говорит, что это еще не конец». «И что же вы предлагаете?» — сухо поинтересовался Буратино. «Предлагаю тебе накостылять ему по шияке». «А как же его дружки?» «А дружки Бланко накостыляют тебе». «И в чем же прелесть такого общения?» — спросил Буратино. «В крутости», — ответил чернявый. «Раз пять или шесть тебе бока намнут, а потом зауважают». «Боюсь, что этот вариант меня не устроит. Не люблю, знаете ли, когда мне бока мнут. Это больно». «Струсил, что ли?» – неодобрительно сплюнул пацан. «Нет, просто у меня есть иной способ решения таких вопросов». «Жаловаться пойдешь?» – догадался чернявый и криво усмехнулся. «Это они жаловаться пойдут, и, надеюсь, ты мне поможешь», – заявил Буратино. «Может, и помогу, а может, и нет. Это смотря что делать надо». «А ничего сложного делать не надо. Просто расскажи всем одноклассникам, что завтра после уроков я буду с Бланко биться на берегу моря. С ним и с его дружками». «Один с тремя?» «Да». «А ты отчаянный», — восхитился чернявый. «Давай познакомимся. Я Рок Чеснок». «А тебя я знаю, ты Буратино». «Точно». Пацаны пожали друг другу руки. Так они и познакомились. А слух про битву на берегу тут же разлетелся по всей школе. Оскорбленный таким вызовом, Бланко не заставил себя долго ждать. Он тут же появился и начал: «Ах ты, носатый деревяха! Наверное, ты думаешь, что крутой!» С этими словами он дал в глаз нашему герою, добавляя: «Это тебе задаток на завтра!» Пару ударов нанесли его дружки. Буратино мужественно стерпел удары, даже и не пытаясь защититься. И когда хулиганы удалились, он тихо сказал: «Вы еще не знаете, с кем связались, козлы! Вы за это ответите!» Сказав это, наш герой побежал домой, где у него была еще куча дел. «Сеньор, говорящий сверчок!» – заорал мальчик, едва появившись дома. «У меня новая проблема». «Ну что ж, меня это не удивляет. Я предполагаю, что вся твоя жизнь будет сплошной вереницей проблем», – философски заметил насекомое. «Мне срочно нужны деньги», – заявил Пиноккио. «Очень срочно». «Деньги?» – удивился говорящий сверчок. «Какое странное желание. Да ты, братец, оригинал какой-то». «Мне не до шуток. Мне срочно нужны деньги. Посоветуйте, кому продать награбленное». «Мне кажется, парень, что ты торопишься. В нашей ситуации лучше выждать». «Нету времени. Я должен себя поставить в коллективе, иначе хулиганы меня достанут». «Ну что ж, раз дело обстоит так, сначала продадим серебряные пуговицы. Продать их легче всего, а денег за них дадут немало». «Кому мы будем их продавать?» «Местному ювелиру, сеньору Леону Вайману, что живет на центральной площади и коллекционирует монеты высокой номинальной стоимости». «Понял, я побежал». «Подожди, оглашенный. Запомни, меньше чем за 3 сольда одну пуговицу не продавай, так как они стоят 7 как минимум. Это первое. Второе, торговаться сеньор и ювелир будет как настоящий лев, и хитрить будет, и пугать полиции, и даже попытается обсчитать». «Будь холоден, ничего не бойся, ни на что не обращай внимания. Торгуйся и не отступай. Он человек слабого здоровья, к тому же жадный. Он сдастся. Главное, ниже 3 сольда не опускай ни под каким видом. И третье. Когда войдешь, скажи ему «Шалом алейхум». Это его деморализует поначалу, собьет с толку». «А что это значит?» – поинтересовался мальчик. «Это пароль у них такой, у ювелиров. Они так друг друга признают». «Понял», – сказал Пиноккио. «Я пошел». «Иди и помни, когда будет звать полицию, не бойся, не вызовет». Буратино залез на чердак, сложил себе в карман 23 серебряные пуговицы и отправился к ювелиру. Леон Вайман сидел за прилавком и дремал. Ему после обеда всегда хотелось вздремнуть, тем более сегодня, когда судак был особенно хорош. Настолько хорош, что сеньор-ювелир съел на один кусок больше, чем ему позволяло его старое пищеварение. Исходя из этого, в животе у него происходили всякие бурления и другие неприятные вещи. И еще ему доставляла неприятность крупная и необыкновенно шумная муха. Пользуясь тем, что истома не оставила сеньору Леону сил на убийство летучего зверя, муха нагло пикировала на лысину ювелира и, чувствуя полную безнаказанность, бродила там время от времени, делая вылазки в район носа. «Уйди, нечистая птица!» – махал на нее рукой сеньор Вайман. Но сил прогнать муху или хотя бы сонливость у него не было, и он только тяжело вздыхал. Неизвестно, сколько бы все это продолжалось, не извякни колокольчик на входной двери и не появись в магазине мальчишка. Сеньор Вайман несколько секунд осматривал вошедшего, выбирая фразу приветствия, и, убедившись, что особо лебезить не перед кем, сказал: «Какого черта я разозлил, что вижу вас, мой обшарпанный юный друг?» «Шалом алейхам, сеньор Вайман», – спокойно ответил мальчик и деловито начал прохаживаться по магазину, разглядывая товар. «Не дай бог родственник приехал», – мелькнула в голове ювелира кошмарная мысль, но он отогнал ее от себя и произнес задумчиво: «Ну да, ну да, да и вам тоже шалом. А что-то я вас в нашей синагоге не видел, я-то вас бы запомнил. Или вы, быть может, приезжий? Судя по костюму, приезжий, у нас такой фасон штанов еще не носит». Мальчик поправил свои мешковатые штаны и, не взглянув даже в сторону ювелира, небрежно бросил: «Приезжий. Позвольте поинтересоваться, а вы просто так приезжий считаетесь или по делу какому-то?» «По делу», — ответил Пиноккио, продолжая рассматривать кольца и броши. «Ну да, ну да», — задумчиво произнес ювелир и забарабанил пальцами по стеклу прилавка в некотором волнении. «По делу, этого я и боялся. А что за дело привело вас сюда?» «Выгодное, вы уж мне поверьте», — ответил мальчик. «Выгодное для вас?» «Для нас». Пиноккио достал из кармана тяжелую серебряную пуговицу и положил ее на прилавок перед сеньором Леоном. Тот несколько секунд рассматривал пуговицу, не прикасаясь к ней, а потом аккуратно одним пальцем отодвинул ее от себя и спросил: «А не та ли эта пуговица, которую грабители стянули из галантерейного магазина сеньора Паула, о котором писали газеты?» «Нет, не та», — уверенно заявил Буратино. «Это другая пуговица». «Ну да, конечно, конечно, это абсолютно другая пуговица», — понимающе закивал головой ювелир. «А вы не будете возражать, если я вызову полицию?» Буратино внимательно посмотрел на ювелира, а затем нагло уселся в дорогое кресло для посетителей. И только после этого многозначительно произнес. «Попытайтесь». «Что такое?» — вознегодовал ювелир. «Вы мне угрожаете?» «Нисколько. Просто мне сказали, что вы не такой уж дурак, чтобы вместо выгоды искать себе неприятности. А какая мне выгода от этой пуговицы и ваших грязных штанов на моем чистом кресле?» «Выгода прямая. Я вам продаю эту пуговицу и еще 22 такие же по 5 сольда за штуку. Ну как?» «Я вызываю полицию», — заявил сеньор Леон и добавил. «Или даю по 0,5 сольда за ваши дурацкие пуговицы». При этом ювелир поставил на прилавок стопку монет. «Вы считаете это по-божески?» — возмутился Буратино. «А что вы хотите? Вам они достались абсолютно бесплатно, а я вам за них деньги даю». «Где вы видите деньги?» — Буратино даже вскочил с кресла. «Или эти жалкие 1,5 сольда вы называете деньгами? Это не деньги, а ограбление. Посмотрите, за такие тяжелые серебряные пуговицы вы даете всего несколько грошей». «Судя по вашим штанам, для вас и это деньги», — заявил ювелир. «Не надо переходить на личности. Причем здесь мои штаны?» — говорил Буратино. «У вас вон, между прочим, лысина есть. Я же не прошу накинуть мне 0,5 сольда за вашу лысину. Не вижу связи между этими серебряными пуговицами, нашими торгами и моей не совсем волосатой головой», — с долей обиды заявил Вайма. «Так же, как и я, не вижу связи между вашими жалкими 0,5 сольда и моими грязными штанами. Мало того, я готов идти из уважения к вам на уступки и готов уступить 0,5 сольда. Итак, берите каждую пуговицу за 4,5 и озолотитесь, чтобы потом до конца жизни обзывать себя бессонными ночами дураком и рыдать над этими вашими пуговицами? Нет уж, увольте. Единственное, что могу сделать исключительно из симпатии к вам и учитывая скудость вашего гардероба, могу дать вам 1 монету за 1 пуговицу, и хватит торговаться». «Что?» — возмутился Буратино. 1 сольда за пуговицу, которая стоит 7? Ай-яй-яй, как вам не стыдно, сеньор Вайман? А с виду такой опрятный и упитанный человек. А какая же вы все-таки жадная рыба? Помилуй бог! А был бы я таким опрятным и упитанным, если бы платил за ворованные пуговицы по 4,5 сольда, — парировал ювелир. «И не смейте оскорблять меня рыбой. Сами-то босяк по виду, а туда же рыбой обзывается». «Нетрудно стать босиком, а может быть даже убийцей, если ведешь дела с такими скрягами, как вы. Так что накиньте 2,5 сольда к вашему 1, и я уйду довольный, а вы останетесь с чистой совестью». «С чистой совестью?» — засмеялся ювелир. «Эхе-хе, а где же вы такое видели, сеньор босяк, чистая совесть?» «Чистая совесть, скажу я вам, понятие субъективное, а вот хороший медный сольда — понятие весьма объективное. Вашу чистую совесть вместо рубахи на себя не наденешь, и суп из нее, знаете ли, никудышный будет. Так что накину я вам еще 0,5 сольда, и вы идите довольный, а я останусь наедине со своей грязной совестью мучиться». «Уж вы-то помучаетесь», — не поверил Пиноккио. «Вурдалак вы бессовестный. Прекратите жадничать, ведь у вас так много денег. Много бывает родственников у жены, а денег много не бывает. Не могу понять, как вас такого жлоба пускают в синагогу. А меня туда уже 2-й год не пускают. Это наш раввин осел Зяма говорит, что из серебра, которое он сдал мне для того, чтобы я сделал для него подсвечники, я якобы 1/2 украл и разбавил металл свинцом. Хотя любой дурак знает, что серебро свинцом не разбавляют, а разбавляют его оловом на худой конец. Говорю же вам, что он осел». «Ваш раввин Зяма не такой уж и осел, каким вы его выставляете», — заметил Буратино. «Впрочем, оставим теологию. Предлагаю вам 3 сольда за пуговицу, дешевле я просто не могу». «Ох, как мне с вами тяжело». Сеньор Вайман достал платок и стал вытирать вспотевший лоб и лысину. «А штаны надел, как будто и вправду босяк. Думаете, я вас не раскусил?» «Раскусил. Вижу вас насквозь. Вы хоть имеете такие штаны, а сами аллигатор нильский, хотя и в таком хрупком возрасте. Представляю, каким вы будете, когда вырастете. Три сольда, три сольда. Я уже вижу, как мои дочери побираются, подобно цыганкам, и отдаются в портовых кабаках грязным морякам за кусок хлеба. Три сольда. Вы меня разорить хотите? Прекратите причитать, сеньор ювелир, поморщился Пиноккио. У вас наверняка припрятан кладик из ворованного серебра и прочих нужных вещей. Цинхинов на 100-200. Ведь, признайтесь, зарыли где-нибудь в саду сундучок, а? Тихо, тс, зашипел сеньор ювелир, замахал руками, а потом зашептал. Что вы такое говорите, сеньор, выдающий себя за бродягу? Какие там еще 100 или 200 цихинов? Дурь какая-то. А что вы так разволновались? Усмехнулся Пиноккио. Да ничего, тем более, что в саду у меня ничего не закопано. Но не дай бог кто-нибудь услышит. Перекопают же весь сад на метр в глубину. А у меня там магнолии, розы всякие. Так не будьте ослом, накиньте сольда, и ваши магнолии еще вас переживут. А вы негодяй, милостивый государь, продолжал шептать ювелир, грозя Пиноккио пальцем. А вы не скупитесь. Нет, вы все-таки негодяй. Всего 3 сольда. Я бы даже сказал, подлец, пожелая вас оскорбить. Но будет вам, сеньор ювелир. Подлец, подлец. 3 сольда. 2,5, подлец. Черт с вами и вашими магнолиями, так и быть 2,5 сольда, сдался Буратино. Черт не со мной и моими магнолиями, а с вами и моими денежками. Побойтесь бога, как вы меня ограбили, стонал Вайман. Ой, ну что такое, хватит ныть, поморщился Буратино. Давайте же, наконец, деньги, и я уйду. Давайте сначала пуговицы. Какой вы, право, недоверчивый. Надо доверять партнерам, — произнес Пиноккио и полез в карман за пуговицами. Если я вам буду доверять, то уже к вечеру вы будете стоять на моем месте, а я на вашем, причем я буду в ваших штанах и торговать ворованными пуговицами. Вы меня переоцениваете, — сказал парень и высыпал пуговицы на прилавок. А потом они стали торговаться дальше, но наш герой не уступал, и единственное, что удалось сеньору-ювелиру, так это зажилить 0,5 сольда с общей суммы. Вскоре Буратино уже шел по улице, слегка пьяный от ощущения крупной суммы денег. О, что это было за ощущение! Казалось, перед мальчишкой открылся новый мир, мир, который почти полностью принадлежал ему. Пиноккио купил себе пирожков, лимонада, колбасы, хлеба и сыра. А как приятно ему было внимание торговцев, которые пытались ему угодить. «А вот этой колбаски не желаете, молодой сеньор? Вы не думаете, что она воняет, просто у нее запах такой. А в соседней лавке не покупайте колбасу, они колбасу из кошек делают, я сам видел». В общем, мир был ярок и полон новых красок, которые доступны обеспеченным людям. «Да», — самому себе сказал Буратино, раскладывая продукты на столе. «Деньги — это здорово, это чудо как хорошо». «Согласен», — донеслось, как обычно, из-под комода. «Только всегда надо помнить слова одной из акул капитализма, некоего сеньора Рокфеллера». «А кто это такой?» — поинтересовался мальчик, принимаясь за колбасу с хлебом. «А это один из уважаемых людей Америки, один из самых богатых. Правда, некоторые клеветники уверяют, что состояние он скопил, пользуясь исключительно пистолетом. Но кто в наше бурное время обращает внимание на такие мелочи? А что же он такое сказал, этот достопочтенный сеньор? Он сказал, что любой дурак может заработать деньги. Пистолетом? Может, и пистолетом. Это не важно. А вот распорядиться своими деньгами правильно может далеко не всякий дурак, даже с пистолетом. А как же ими правильно распоряжаться? Спросил Пиноккио, принимаясь за пирожки. Эй, ты на пирожки сильно не налетай. «Мне хоть один оставь», — возмутился говорящий сверчок. «Сухари-то мои все полупил». «Ой, извините, сеньор говорящий сверчок», — сказал Буратино и засунул один пирожок под комод. «И все-таки, как нужно обращаться с деньгами?» «Правило первое. Денежки надо держать в таком месте, где их никто, кроме тебя, не достанет. На чердаке», — уточнил Буратино. «Да, и в самом укромном местечке. Правило второе. Деньги должны работать». «В каком смысле?» — не понял Пиноккио. «В том смысле, что деньги должны делать деньги». «Ох, как хорошо бы это было! А как это сделать?» «Об этом мы подумаем попозже». «Жаль. Ну, тогда я погнал», — сказал Пиноккио, спрыгивая с кровати. «А ты куда?» «Решать свои проблемы. Моя помощь нужна?» «Не, с этими мелочами я справлюсь». Буратино побежал к тетке Джульетте, вернее, к ее сыновьям. Предварительно он залез на чердак и припрятал денежки, которые ему не понадобятся. Добежав до тетки Джульетты, он нашел ее на боевом посту. Синьора сидела у калитки, ждала клиентов и планомерно заплевывала все пространство вокруг себя шелухой от семечек. Эта шелуха была повсюду, включая нижнюю губу, двойной подбородок, огромную грудь и брюхо женщины. Громко чавкнув и выплюнув очередную порцию шелухи себе на подбородок, Джульетта поздоровалась со всей своей приветливостью, на которую была способна. «Доброго здоровичка, маленький носатый синьор. Кто это вам рыло подбил? Так что и глаз не видно». «Так получилось», — ответил Буратино, потирая глаз и вспоминая папашу. «Ударился где-то». «И то видно, что ударился неплохо. Как только свой длинный нос не сломали с вашим вредным характером». «Ну ладно», — разозлился Пиноккио. «Ты свой нос береги, а то его тебе тоже могут сломать, хоть он и не длинный. А сыны твои где?» «Как обычно», — нейтрально ответила тетка. «А обычно это как?» — не отставал Буратино. «А зачем они тебе?» — спросила торговка, отправляя новую пригоршню семечек себе в рот. «Здорова ты, тетка Джульетта, семечки жрать», — восхитился мальчик. «А сыны твои все-таки где?» «Да на кухне. Опять жрут, наверное». «И жрут, и жрут, и жрут, и жрут. Как не полопает столько. Верь, не верь. Одного лука в неделю мешок жирают. Сытости на них нет. А зачем они тебе?» «Дело есть». «А что за дело? Может, я подсоблю?» «Чем ж ты подсобишь, окромя жрания семечек?» — засомневался Пиноккио. «Ну, разве что еще незаконно самогоном торговать можешь». «И гляньте, какой умник-законник выискался», — обиделась Джульетта. «Вот запрещу сынам с тобой якшаться, тогда узнаешь». Но тут из дома вышли те самые сыны, которым мамаша собирала запретить с кем-то якшаться. И Буратино с невольным восхищением уставился на них. Здоровые были парни, а парни, в свою очередь, увидели Буратино и обрадовались. «Здравствуйте, сеньор Бурмандино», — поздоровался Серджо-старший. «Дубина», — поправил его младший, но более умный Фернандо. «Не Бурмандино, а Барматана». «Здравствуйте, ребята!» Пиноккио даже протянул им руку, не побоялся. Те пожали руку мальчика своими огромными лапищами, аккуратно, даже с нежностью. «Давненько мы вас не видели», — сказал младший. «И морда у вас без синяка была в прошлый раз», — добавил старший. «Да», — поговорился Буратино. «Побили меня, ребятки». «Хе», — усмехнулся Серджо. «Разве это побили, это погладили. Вот если бы мы вас били...» «Вы по улицам точно франт какой, не разгуливали бы, лежали бы себе тихо в больнице, либо еще где кровью бы харкали». «Это точно», — поддержал старшего Фернандо. «Уж ежели мы бить начнем, так самим страшно. Вот помню, мы сапожника били, так он потом во враге 2 дня валялся. Все вокруг него ходили, жалели. То водичку ему принесет, а кто так постоит, пожалеет. А все равно и сдох, во как». «Да, было такое», — подтвердил Серджо. «Вы, ребятки, и вправду подраться не дураки. Значит, я пришел по адресу», — произнес Буратино. «По какому?» — поинтересовался Серджо. «Неважно», — ответил Пиноккио. «В общем, мне надо слегка потрясти кое-каких хулиганов, и я на вас рассчитываю, и за это заплачу». «Это запросто. Где они? Давайте их сюда», — обрадовался Фернандо. «Все будет завтра в полдень на берегу моря, у ручья. Знаете, где это?» «Конечно, знаем», — сказал младший. «Полдень будем, а то и с утра придем, чтобы не забыть». «Вот и славно», — сказал Пиноккио, и, достав из кармана 2 монеты достоинством по 1 сольдо и протянув их братьям, добавил. «А это вам аванс в знак нашей дружбы. Завтра получите еще». «Ух ты!» — восхитился Серджо. «Неужто нам?» «Купить себе колбасы или пирожков каких-нибудь». «Мне еще никогда денег не давали», — произнес Фернандо и мечтательно закатил глаза в предвкушении колбасы. «И пирожков с мясом я никогда не ел. Мы с братаном на рынок ходим их нюхать. Да нас полицейские шугают». «Побежали-ка, брат», — сказал Серджо. «На рынок полакомимся». «Побежали», — согласился младший. «Эй, вы, только не забудьте», — крикнул им вслед Пиноккио. «Я вас полдень жду у моря». «Не извольте беспокоиться, сеньор Барбандино. Мы уже с утра там будем, не подведем». И они убежали на рынок. А Джульетта, видя такое дело, вцепилась в рукав мальчика и застонала. «И что же вы, сеньор, как вас там, бандурина, что ли, делаете? И зачем моим сынам неумным деньги даете? Они же их в один присест прожрут, лучше бы мне дали, а я бы им применение нашла». «Не сомневаюсь», — ответил Буратино, освобождая свой рукав. «А я бедная, а полиция меня грабит и за булдыги долги не отдают. А сыновей кровинушек кормить надо. Они, заразы, жрут, как лошади, сами видите. А денег у меня нету, хлебушка им купить», — запричитала тетка Джульетта, не желая выпускать рукав. «Вы уж, сеньор Берландино, войдите в положение, раз такой богатый и знатный. Дали бы бедной мамаше хоть бы 10 сольда на хлеб для деток. А то ведь помрут, или рахит у них разовьется». «Денег не дам», — заявил Буратино довольно твердо и, наконец, оторвался от прилипчивой торговки. «А как помочь вашей бедности, подумаю». «Подумает он», — тут же сменил тон Джульетта. «Видел я таких думальщиков. И где они? Нету тех, кто помер, кто в тюрьме». А Буратино тем временем пошел к Джузеппе, а легкий ветерок доносил до него зычный голос тетки Джульетты. «Подумает он, видите ли, дурень, думками богат, чурбан носатый. Лучше б денег дал, а то понавыдумывают себе фамилии, что не выговоришь, а денег не дают». Пиноккио без труда нашел улицу Такелажников, и там ему сразу сказали, где живет сеньор Фальконе. Вернее, почти сразу. «Сеньор, а где здесь проживает некий гражданин Фальконе?» — спросил Буратино старичка, что сидел и грелся на солнышке рядом с симпатичным домиком. «Эй, Марио!» — звонко крикнул дедок вместо ответа, поднимая глаза к окну на втором этаже. «Ну что вам, папа?» — донеслось из открытого окна. «Что не сидится? Или вас опять в туалет везти, а то сидели бы спокойно грелись». «Марио, тут какая-то сволочь спрашивает этого скота Фальконе», — пояснил старичок. «А палка при вас, папа?» — спросил невидимый Марио. «Конечно, при мне». «Ну так врежьте ему сами, папа. Я всю ночь работал. Могу я хоть днем поспать?» «Я и хочу ему врезать сам, но он больно далеко стоит», — продолжал орать дедок. «Ты бы вышел, сынок, подвел этого мерзавца поближе». «Папа, я же час назад положил вам три камня рядом». «Так молочник уже два раза проезжал на своем осле». «Ну так посидите хоть час спокойно, дайте мне поспать», — взмолился Марио. Старичок тяжело вздохнул, озираясь вокруг, и потом обратился к Пиноккио. «Мальчик, а не мог бы ты дать мне вон тот круглый булыжник?» «Мог», — сказал Буратино. «Только вы сначала покажите мне дом Фальконе». «Да вон он, третий дом по этой стороне», — сказал дедушка. «Ну, давай сюда камушек». Но Буратино не дал ему камушка, а пошел к Фальконе, даже не слушая, что там звонко выкрикивает дедок. Вскоре мальчик подошел к обшарпанному дому с клипкой дощатой дверью и постучал в нее. Постучал и вздрогнул, отскочил от двери, так как из-за нее донесся душераздирающий истерический вопль. «Отойди, убью! Живым не дамся, где наша не пропадала!» «О, Господи!» — перевел дух Буратино. «Фальконе, что ты так орешь, идиот? Напугал до смерти!» «Кто это? Ну-ка, встань правее, я тебя не вижу!» — донеслось из-за двери. Буратино послушно встал правее и несколько секунд ждал, пока глаз Фальконе мигал из щели в двери. «А, это ты, вестник смерти?» — с пафосом спросил Джузеппе. «Уйди, а то у меня полено есть, убью». «За что?» — удивился Пиноккио. «За то», — зло сказал Фальконе. «Ты думаешь, я не знаю, что за мной следят?» «Кто?» — опять удивился Пиноккио. «А то ты не знаешь. Французский моряк 3 дня назад как-то очень подозрительно спросил у меня закурить». «И что же?» — поинтересовался Буратино. «Чем все закончилось?» «Я еле сбежал, а позавчера по нашей улице прошел полицейский. Все вынюхивал да выглядывал». «Так они же везде ходят, подумаешь, полицейский». «Не подумаешь, а прошел. 2 года на нашей улице ни один полицейский не появлялся с тех самых пор, как Антонио Тато убил свою жену. А тут вдруг расходились туда-сюда. Или ты думаешь, я дурак? Я вас насквозь вижу. Либо и тачку для меня уже приготовили». «Нет», — сказал Буратино, — «и не думали даже». «А зачем тогда пришел? Зарплату принес? Врешь». «Не вру», — сказал Пиноккио и достал из кармана 5-сольдовую монету. «Вот». «А зачем тогда полицейский ходил? Открывай, поговорим». «Ладно», — сказал Джузеппе, открывая двери и впуская мальчика. «Но так и знай, у меня полено». Буратино вошел, протянул монету, а затем осмотрелся. Видок был в комнате так себе. Кровати вообще нет, стол из бочки, стулья из ящиков, на полу матросский тюфяк. И завершала интерьер самодельная печка-буржуйка. «Версаль», — саркастически заметил Пиноккио. «Чего?» — не понял Джузеппе. «Обстановочка, говорю, спартанская у тебя». «Да ладно тебе, ты лучше скажи, зачем тут полицейский шлялся?» «Простая формальность, проверочка». «Ну и что решили?» «Решили взять тебя в штат», — не моргнув глазом, соврал Пиноккио. «А не врешь? Если б врал, денег бы не принес». «Ну и славно», — вздохнул Фалькона. «А то я тебя уже поленом хотел». «Горячишься, а в нашем деле горячка вредна», — сказал Пиноккио, усаживаясь на ящик стул. Фалькон откинул полено и тоже сел. Сел и горестно обхватил голову руками. «Несчастный я человек, горе ходячее, не везет мне в жизни». «Что случилось?» — поинтересовался Буратино. «Вся жизнь у меня так. То пить можно, да денег нету. А теперь и работа есть, и деньги. Зато пить нельзя под страхом смертной казни. Ведь если я выпью, то обязательно разболтаю про новую работу. И повезут меня вскоре в тачке расчлененного». «А зачем тебе рассказывать о своей работе?» — спросил Пиноккио. «Как зачем? Всю жизнь меня за босика держат, всю жизнь меня пинают, кому вздумается. А мне ведь хочется, чтобы меня уважали, чтобы я пинал. Чтобы, к примеру, поймать булочника тортилью и по мордасам его. Я его морду, а он меня уважает. Я его бабу за зад, а он меня все равно уважает и хихикает. И на бабу зыркает, чтобы не сильно отбивалась. Вот ты, к примеру, махонький какой, а, видать, тебя уважают, работу важную доверили. А меня, если и пьяный где упаду, так только ленивый не пнет. А уж из трактиров я головой двери раскрывал и не сосчитать сколько раз. Хочешь, чтоб тебя уважали?» — задумчиво спросил мальчик. «А кто же не хочет? Вот в прошлом месяце околоточный наш напился и валялся среди улицы. Так извозчики боялись его тронуть, по другим улицам ездили. А меня переехали, словно тряпку». «Ну, то колоточный», — важно сказал Буратино. «Ты будь скромнее». «Ладно, буду», — сокрушенно произнес Фалькона. «Что мне еще остается делать?» «А остается тебе сменить имидж», — сказал Буратино и улыбнулся. «Имидж, знаешь ли, многого стоит». «Чего сменить?» — не понял Джузеппе. Он даже подумал, что мальчишка над ним издевается. «Стиль жизни. Бросить пить, например». «А... как же жажда?» «Жажда — ничто, имидж — все. И костюмчик надо сменить, и ботиночки, желательно в парном исполнении. Рубаху чистую нужно и шляпу недраную». «Ботиночки?» Фалькона посмотрел на свой единственный ботинок. «Да я уж и так привык». «Отвыкай. Рубаху, конечно, можно и новую», — согласился Фалькона. «А то эту я уже год ношу, она, наверное, не отстирается. И костюм хотелось бы, только денег на все это не хватит». «Начни с ботинок», — посоветовал Буратино. «А там видно будет. Может, я тебе еще деньжат подкину». «А что, опять работаем?» — оживился Фалькона. «Работаем, только работенка так себе. Но лишнюю монету шибешь. Приходи к сараю завтра, помнишь где?» «Помню. А ночью приходи?» «К полудню». Буратино встал и пошел к двери. «Ты только в ботинках приходи, чтобы репутацию мне не портить». «Как скажешь». «И не грусти, тебя еще будут уважать на твоей улице». «Обещаешь?» Как-то грустно по-детски спросил Джузеппе, и в его взгляде шевельнулась надежда. «Если пить не будешь». Буратино пошел домой довольный собой, сегодня он неплохо потрудился. «Но завтра, — думал мальчик, — мне предстоит тяжелый день. Что-то много у меня последнее время тяжелых дней. Как бы мне не надорваться». Он пришел домой и сел учить уроки, а потом поел, поиграл с индейцем, и когда стемнело, лег спать. Но поспать ему не дал папаша. Среди ночи Карло пришел необыкновенно трезвый, как следствие, необыкновенно злой. «Что такое?» — возмущался отец, роясь в пакетах с едой, что лежали на столе. «Сыр, колбаса, пироги. Неужели этот мошенник столько выиграл в карты?» И тут Буратино почувствовал, как отцовская длань сомкнулась на его ноге и силой повлекла его к небу. И уже через секунду наш герой висел вниз головой, а из его карманов на пол сыпалась всякая мелочь, включая и монеты. «Ага!» — обрадовался Карло. «Денежки! Говори, гад, где взял! А то как врежу сейчас башкой в край камина, так что больше не захочешь». «За что же, папа? Я их по-честному выиграл», — сказал Пиноккио, продолжая висеть вниз головой. «Идиот! Выиграл столько денег и все на жрату потратил! Это надо же, какого недоноска чревоугодника я породил на свет! А сколько денег выиграл?» 9 сольда. «Сволочь обжористый, чтоб ты поперхнулся! Столько денег на ветер, почитай одного сыра на 2 сольда!» С этими словами папа отбросил сына как тряпку в угол, а сам стал шарить в темноте по полу. «Надо же, сколько денег на жрату! А ведь сказано, не чревоугодничай, почитай отца своего, а он жрать, сволочь, лишь бы набить свое поганое брюхо. А об родном папке даже и не подумает стервец. А папка нехай сдохнет, зато сынок ливер набил». Рассуждая таким образом, отец собрал все деньги, что нашел на полу, и ушел по каким-то своим неотложным делам. А Буратино остался один лежать на холодном полу. Он хотел было заплакать, но что-то тяжелое шевельнулось у него в груди, и слезы ушли. Мальчик встал, поднял с пола заточку и подошел к столу, где лежали продукты. Отщипнув кусок сыра и отхлебнув лимонада, Буратино сказал: «А ты, папаша, был неправ сегодня». От этих слов он почувствовал себя лучше, как-то сильнее, а почувствовав себя сильнее, он взял заточку и стал царапать ею на столе. Через полчаса в лунном свете любой, кто умеет читать, мог бы прочесть надпись «Карло – крыса». В полудню следующего дня, когда кончились уроки, человек 15 мальчишек из гимназии шумной толпой отправились к морю смотреть битву. Кое-кто, конечно, смотреть, а кое-кто и участвовать. Буратино сбежал с уроков чуть раньше, этим дав возможность противнику подготовиться. «Значит, я его бью под дых!» Громко, чтобы все слышали, говорил храбрый Бланко, вытирая сопли рукавом. «А ты, Руджеро, в это время лупи его по почкам». «Ладно, за мной не заржавеет», — обещал Руджеро. «Уж дам по почкам, так дам, мало не покажется». «А ты», — обратился Бланко ко второму приятелю, — «тоже не стой в стороне, а то я за тобой знаю это, будешь руки в брюки стоять». «Как упанет, лупи его с носка по морде, нечего с ним чикаться». «Я с этим гадом миндальничать не буду, лишь бы ботинки выдержали», — храбрился второй. Ух, восхищались остальные мальчишки, как они отделают этого придурка. «Как бы не убили», — говорили другие. «А хоть и убьют, по делам, не будет троих один вызывать, выпендрило». «Убивать не будем», — пообещал добрый Бланк. «Давай скровеним в лучшем виде». Так и шла ватага пацанов к морю, по дороге обчистив сад церковного сторожа, оторвав ведро от колодца, сломав забор, который ей попался на пути, толкнув лужу пьяного и расстреляв камнями дуру кошку, которая на свою кошачью шею вдруг понадобилась пересечь путь этому маленькому социальному сообществу под названием «пацаны». Дура кошка получила положенное ей, пару булыжников в бок и голову, своим юркнула под забор, а пацаны наконец добрались до ристалища. Им открылся великолепный вид пляжа, включающий в себя ручей, сарай, лодку и одинокую носатую фигуру на берегу. «А я думал, что он сбежал», — обрадовался Бланко. «Не трус», — восхитился кто-то. «Какой там не трус, просто знает, что хуже будет, если сбежит», — пояснил Бланко. И мальчишки стали спускаться к морю, веселясь и кувыркаясь. Правда, Бланко и его приятелей слегка смущала поза носатого противника. А стоял он самым, что ни на есть наглым образом, руки в боки. Он не шевелился, не разминался перед дракой, просто стоял и смотрел, причем смотрел вызывающе. Его самонадеянное спокойствие не нравилось трем ребятам, которые собирались его лупить. Зато всех тех, кто пришел посмотреть драку, его поведение сильно интриговало. «Ну что, гад?» — спросил Бланк, наконец спустившись к Пиноккио и остановившись в шагах 5 от него. «Чуешь, чем дело пахнет?» «Не просто чую, я даже знаю, чем закончится», — нагло ответил Буратино. Пока они перекидывались этой парой слов, зрители заняли свои места, а бойцы — свои. Бланко и его дружки стали прыгать, махать руками и ногами, приседать и всячески разминаться, готовясь к предстоящему сражению. А вот их оппонент стоял и не шевелился, только улыбался, глядя на эту физкультуру. «Но-но», — произнес Бланко, видя эту улыбку противника. «Улыбайся, улыбайся. Посмотрю я, как ты будешь улыбаться через полчаса». И уже обращаясь к своим дружкам, добавил. «Давайте сделаем его, пацаны». И тут Буратино заорал так, что все вздрогнули. «Начинаем!» Дверь сарая тут же открылась, и из сарая вылетели два здоровенных брата Серджио и Фернандо, а за ними и Джузеппе Фалькона в новых ботинках. Они с ревом морской волны кинулись на врагов Пиноккио, в рядах которых тут же произошло замешательство. Кто-то из врагов попытался бежать, попытались бежать также и все зрители, чувствуя кровавость развязки. Но Буратино заорал во всю мощь своих голосовых связок. «Всем стоять, а то убью!» Все встали, включая братьев и Джузеппе Фалькона. Единственный, у кого хватило духу не останавливаться, был друг Бланка Руджера. Он припустил так, что не было никаких шансов его остановить. А сам Бланка лежал на песке лицом вниз, придавленный огромным башмаком Серджо, который ругал младшего брата. «Ты что ж, Фернандо, не хватал третьего, дурья башка?» «Так его ты должен был хватать, а я должен был ловить правого. Я правого поймал, а тот утек». «Так это и утек правый, а ты схватил левого». «Нет, левого ты ногой придавливаешь». «Ты балда, вечно ничего не понимаешь. Вот лови его теперь по всему городу». «Хватит ссориться из-за пустяков, господа», — прервал их Пиноккио. «Главное у нас в руках, и сейчас мы будем делать ему и его приятелю внушение». И тут захныкал дружок Бланка, Паскуале, которого держал за шиворот Фернандо. «Я больше не буду. Это меня все Бланк подбил. Простите меня, сеньор Буратино». Джузеппе Фалькона, радостно засмеявшись, дал хнычущему парню хорошего пинка новым ботинком и сказал. «Теперь будешь знать, как связываться с серьезными людьми, пацан». Но не только Паскуале и его сопливому дружку Бланка было страшно. Страшно было и зрителям, хотя и интересно. И они в некотором оцепенении наблюдали, чем все это кончится. «Кто же знал, что Буратино такой серьезный человек?» — шептали они. «Незнание не освобождает от ответственности», — цитировали учителя другие. А Буратино, чувствуя себя хозяином положения, указал пальцем на Паскуале и отдал приказ. «Фернандо, а ну-ка накрути ему уши как следует и дай еще пару оплеух». «А можно я его еще кулаком по башке?» — спросил Фернандо. «Не надо, а то убьешь. Только уши и оплеухи». «Как скажете», — согласился Фернандо и с присущей ему ответственностью принялся за дело. «Ой, ай, как мне больно!» — притворно орал Паскуале. «Что ж вы, сеньор злодей, уши отрываете? Вам сказали их только накрутить». Накрутив одно ухо и не слушая крики Фернандо, принялся за другое. Он был очень добросовестный. «Ах, хватит, прошу вас!» Орал Паскуале уже непритворно, и слезы лились у него самые, что ни на есть настоящие. «Хоть это ухо оставьте в покое. Сеньор Буратино, простите меня, пожалуйста. Я больше никогда не буду на вас борзеть, честное слово». Но Буратино молчал и смотрел на экзекуцию спокойно. Ему, конечно, не было особо приятно созерцать это, но он понимал, что урок должен запомниться всем присутствующим надолго, чтобы ни у кого в гимназии даже и мысли не возникло задеть сеньора Пиноккио. А старательный Фернандо тем временем удовлетворился цветом обоих ушей казнимого и перешел к оплеухам. Он врезал мальчику, приговаривая: «Не смей задираться на сеньора Бармантино». «Ладно, хватит, сеньор Фернандо», — прервал казнь Буратино. «Вы неплохо потрудились». «Я могу еще», — сказал Фернандо. «Не надо», — ревел Паскуале. «Больно мне и так, у него лапище, что доска». «Хорошо», — мягко сказал Пиноккио, подходя поближе. «Надеюсь, парень, мы с тобой больше не будем ссориться?» «Нет, Буратино, не будем». «Сеньор Буратино», — поправил его Пиноккио. «Сеньор Буратино». Послушно повторил мальчишка, попробовал бы он не повторить. «Кстати, господа, это всех касается», — сказал Буратино и обвел взглядом всех присутствующих. «Отныне мне будет приятно, когда ко мне будут обращаться не иначе, как сеньор. Не то чтобы я пижон какой-нибудь, просто слишком часто вы называли меня носатым или деревяхой. А я, знаете ли, не люблю фамильярности». Все присутствующие, включая отчаянных братцев и Джузеппе Фалькона, закивали головами и забубнили нестройным хором. «Да, сеньор Буратино». «Мы поняли, сеньор Буратино». Пока все это происходило, быстроногий Руджеро бежал в полицию, но Пиноккио этого не знал и продолжал. «Вот и славно. А теперь мы займемся нашим другом Бланко». «Можно я буду ему уж крутить?» — вызвался Серджио. «Ты не сможешь», — заявил его младший брат. «Это дело тонкое, а у тебя пальцы корявые». «Ничего не корявые», — обиделся Серджио. «Нормальные пальцы. А ухи я накручу так, будет визжать, как свинья». И ни у кого из присутствующих не возникло и тени сомнений в правоте его слов, особенно у лежавшего на песке Бланка. «Подними его, Серджио», — попросил Буратино. Старший брат легко как тряпку встряхнул пацана и поставил его на ноги. «Ну что, начинать ухи крутить?» «Подожди чуть-чуть», — остановил его Буратино и, подойдя к Бланко, сказал. «Ну что, приступим? Или ты публично признаешь свои ошибки?» «Какие еще ошибки?» — возмутился Серджио, чувствуя, что ухи крутить ему сегодня не придется. «Сначала давайте накрутим, а потом пусть признает». «Так что скажешь?» Не обращая внимания на Серджио, продолжал Пиноккио, глядя на Бланк. «Я согласен», — тихо сказал пацан. «Серджио, влепи ему одну оплеуху, он забыл добавить сеньор Буратино». Серджио тут же исполнил желание. «Ну так что, Бланк, ты согласен?» — продолжал Пиноккио. «Да, сеньор Буратино». «Хорошо, тогда запоминай текст. Я Бланко, вонючий козел, сам фуфлагон поганый, а загребал на сеньора Буратино, как будто дельный». «Сеньор Буратино», — жалостно захныкал Бланко, — «я прошу вас». «Надо, Бланко, надо, а то после того, как ты мне бланш поставил, меня что-то перестали уважать в школе». «Ну, я прошу вас, сеньор Буратино», — хныкал Бланко, — «меня ведь засмеют потом». «Твое дело, можешь отказаться, только знай, то, что получил Паскуали, не идет ни в какое сравнение с тем, что огребешь ты». «Хорошо, я сделаю это», — сказал Бланко, вытирая сопли и слезы рукавом. «В добрый путь, начинай», — произнес Пиноккио и отошел на несколько шагов, чтобы лучше видеть реакцию публики. «Начинай». «Ну», — начал Бланко, — «ну, не буду я ничего говорить», — вдруг заорал он и кинулся бежать. Серджи, пытаясь схватить его, только растянулся на песке. Буратино на секунду растерялся, но только на секунду, и растерянность тут же сменила злость. «Держите его! 2 сольда тому, кто приведет его обратно!» И тут же несколько мальчишек, а за ними братцы и фальконы, кинули вслед за беглецом, догнали его, надавали тумаков и притащили обратно. Буратино посмотрел на него с презрением и произнес. «Как мне морду бить, так ты и не бегал!» «Да пошел ты!» — не скрывая злости, отвечал Бланко. «Можешь мне уши совсем оторвать!» «Смешно!» — подумал Пиноккио. «Со стороны это выглядит, как картина «Допрос партизана», — он успокоился и улыбнулся. «Нет, дорогой, одними ушами ты не отделаешься». «Он подрывает мне весь авторитет», — подумал Пиноккио. «Надо поступить с ним примерно, чтоб другим неповадно было». Буратино достал из котомки, с которой ходил в школу, тяжелый, толстый, в твердом переплете учебник математики. «Значит, ты бравый парень и готов нести ответственность за свои поступки?» — спросил Пиноккио, прикидывая тяжесть учебника. «Значит», — нагло заявил Бланк. Не произнеся ни слова, Буратино замахнулся тяжелым учебником и сильно врезал по башке наглецу. «Ох!» — охнул Бланк, и если бы его не держал Серджи, наверное, упал бы. «Вот тебе и ох!» — усмехнулся Пиноккио и еще раз врезал Бланк. Удар был еще сильнее, чем первый, и у наглеца подкосились ноги, из носа скользнула темная, почти черная полоска крови, и, сбежав по верхней губе, пролилась на песок. В воздухе повисла недобрая тишина страха. Пиноккио отбросил книгу за ненадобностью и осмотрел всех присутствующих. И мальчишки, и Джузеппе Фалькона смотрели на него широко открытыми глазами, полными ужаса. Они боялись даже пошевелиться. «Но что вылупились?» — спросил Пиноккио. Он продолжал сохранять спокойствие, хотя его терзала мысль, а не убил ли я его. И свидетелей столько, что срок не обеспечен. Но тут же включилась его рациональная мысль, и, оценив ситуацию, он начал действовать. «Серджо, Фернандо, Фалькона, вот вам 6 сольда, исчезайте отсюда». Фалькона дважды повторять было не надо, а вот братья не торопились уйти, и, забирая деньги, Фернандо хвалил его. «Ох, какой вы хладнокровный, сеньор Буратондо! Просто любо-дорого, я бы так не смог». «Это точно», — поддержал его старший. А когда они скрылись, Буратино произнес, обращаясь к пацанам. «Вот вам обещанные мной 2 сольда за поимку Бланка». Он кинул монету в песок, но никто даже не шелохнулся, чтобы поднять ее. «Не хотите брать дело ваше, тогда идите домой без денег. Но запомните, если хоть кто языком трекнет...» Тут Буратино сделал многозначительную паузу и обвел всех взглядом. «Горло перережу. А теперь до свидания, ребята». «До свидания, сеньор Буратино», — недружно ответили мальчишки и убрались с пляжа. Не убрался только Рока Чеснок, да лежащий на песке Бланка. Рока сидел на трухлявом бревне, дымил папироской и был абсолютно спокоен. «А я думал, ты только в карты играть умеешь», — произнес он с ухмылкой, — «а ты и вправду крутой». При этом он умышленно не добавил сеньор Буратино. Но Буратино не придал этому значения. А пошел к морю, зачерпнул в пустую консервную банку воды, вернулся и вылил воду на лицо Бланка. «Мертвым припарка», — прокомментировал действие Пиноккио Чеснок. «Эй, Буратино, а ты вправду думаешь, что эти ослы будут молчать, если ты их припугнешь?» «Нет, не думаю», — сказал Буратино. Откинул банк и уселся прямо на песок. «Но таковы правила жанра. Ну и что ты собираешься делать?» «Не знаю», — ответил Пиноккио. «Мое дело дрянь. Правда, есть одна возможность выкрутиться». «Какая?» «Нет трупа, нет обвинения. Нет обвинения, нет проблем». «Тогда надо его в море», — заявил Рок таким тоном, как будто каждый день этим занимался. «Надо. Сейчас только отдышусь». «А может, тебе лучше слинять куда-нибудь?» — спросил Чеснок. «Может, и лучше». Но в это время на горе показался Руджера, тот самый, который успел улизнуть. Он остановился и с высоты стал показывать пальцем в сторону распростертого тела. А за ним возвышались и темнели на фоне неба своими мундирами 2 полицейских. «Эге-ге, а не пора ли нам линять, Буратино?» «Ты линяй», — твердо заявил Пиноккио. «А чего мне линять? Я ничего не делал». «Так сделай. Найди моего отца вон где-нибудь в трактире и скажи, что меня приняли полицейские. Пусть вытаскивает». «Ладно, а ты давай не раскисай», — Роков встал с бревна. «Кстати, Чеснок, если он закорячится, пообещай ему 10 сольда». «Понял», — произнес Чеснок и рванул от полицейских вдоль линии моря. А те даже не обратили на него внимания. «Меня брать идут», — невесело хмыкнул Пиноккио. «Эх, мне бы с говорящим сверчком посоветоваться». Но говорящий сверчок был далеко, а полицейские — вот они. «Говорил же, они его убьют», — повизгивал Руджера, путаясь у них под ногами. «Вот, глядите, убит, как есть убит. Вон, все лицо ему раскровенили. Ах, бедный Бланка, а какой хороший был мальчик. А ну-ка...» Один из полицейских подошел к Буратино и взял его за шиворот. «Говори, кто убил мальца». «А может, он еще жив? Ты что, доктор, что ли?» — нагло ответил Буратино. «Вот видите, он какой. Сам убил, а теперь отпирается. Вдарьте ему, сеньор полицейский, по глазу дубинкой!» — заверещал Руджера и запрыгал от возбуждения. «Не трындычи!» — отмахнулся от него один из полицейских и стал осматривать лежавшего на земле потерпевшего. «Не пойму что-то. То ли дышит он, то ли это ветер». «Ну так что, пацан, скажешь, кто убил мальца?» — спросил полицейский, держа Буратино за шиворот. Его донимало полуденное солнце, и стоять на солнцепеке не хотелось. «Ну, признавайся. Да пойдем протокол писать в околоток. Там теню». «Не я это», — был краток Буратино. «Ах ты, крыса!» — заверещал Руджера. «Ах ты, крыса подлая! Может быть, это не ты, а дружки твои». «Помолчи ты, сейчас огрею тебя дубинкой, чтобы не пугал чаек», — сказал усталый полицейский. «Фу, жара какая! Сейчас бы венца!» «Да», — согласился старый полицейский, вставая с колена, отряхивая руки от песка. «Венца бы неплохо, а малец, кажись, и сдох». «Умер?» Руджеро упал рядом с трупом товарища. «Убили тебя, Бланка, друг мой любезный!» «Ну да ничего, крыса носатая за это ответит». «Ну все, нету больше моих сил слушать этого придурка в такую жару», — сказал полицейский и пнул рыдающего пацана в бок. «Слышишь, плакальщик, беги в околоток к сеньору околоточному. Пусть даст для перевозки трупа бричку». «Ах, мой бедный друг», — простонал напоследок Руджера и убежал за бричкой. «Так значит, не ты убивал?» — спросил полицейский у Буратино, когда Руджера скрылся за пригорком. «Не я», — ответил Буратино. «А книга чья валяется?» «Моя». признался мальчик, понимая, что книга все равно подписана. «Понятно», — понял полицейский. «Фу, жара какая, винца бы. Луиджи, ты хотел бы винца с холодным мачедони?» «Мачедони? Нет, я бы сейчас съел бы хорошей пасты», — ответил второй полицейский, «чтоб чеснока побольше». «Луиджи, как в такую жару можно жрать пасту с чесноком? Вот пиццу еще куда ни шло. Можно и пиццу, но тогда лучше с белым вином». Буратино стало тошнить от этих двух индюков в форме, такой скукой и обыденностью веяло от них, что ему самому хотелось крикнуть. «Эй вы, тут же человека убили, а вы про пиццу!» Но он сдержался и произнес. «Может, вы меня отпустите? У вас и без меня есть о чем поболтать». «Нет, дорогой», — сказал полицейский Луиджи. «Я тебя сейчас отведу к околоточному. Бери-ка книгу, да идем-ка потихоньку». Так они и пошли. Буратино с книгой и крепкой рукой полицейского за шиворотом. А горластые чайки кружили вокруг, досмотрели на путников своими страшными круглыми глазами.